Лиза хотела доставить себе и обществу удовольствие, заставив герцогиню рассказать эту историю в присутствии императрицы. Она постаралась навести Екатерину на эту тему, и та уже готова была попасть в расставленную ей ловушку, когда легкое покашливание заставило ее обернуться. Она увидела, что стоявший в нескольких шагах от нее Фуше нервно барабанил по табакерке. «Черт возьми! Он мне кричит огонь. Значит, я опять чуть-чуть не сделала глупости. Хорошо, что Фуше предупредил меня. Я считаю его канальей чистейшей воды, но он все же может дать хорошие указания», — подумала Екатерина. И, будучи весьма умной и смелой, решила сейчас же проучить всех этих псевдо-великосветских дам, которые стали богатыми и сановитыми только благодаря милостям Наполеона. Она подошла к кружку насмешниц и, глядя в упор на Каролину и Элизу, сказала им со смутившей их иронией: «Черт возьми, Ваше Величество, и вы, Ваша Светлость, вы делаете слишком много чести такой бедной женщине, как я, разговаривая о том, как мне удалось поймать воришку, опасного вора, злодея, вора, лакея, полотера, который не был ни маршалом, ни королем, ни родственником императора. Таких бездельников только и ловят, других же берегут, перед ними пляшут, приседают. Нет, ей-богу, я была не права, что не оставила украденного бриллианта этому несчастному, раз столько коронованных воришек спокойно грабит империю и делится между собою награбленным у бедной Франции добром». Слова Екатерины произвели громовое впечатление на блестящую свиту неаполитанской королевы. Фуше подошел поближе и бешено забарабанил пальцами по табакерке. Но Екатерина закусила у дела. Она не хотела останавливаться, и, притворяясь глухой к предупреждениям Фуше, продолжала в упор, глядя на пришедших в ужас дам: «Да, да, император слишком добр, слишком слаб. Он, который не знает, что такое деньги, он воздержанный, экономный, способный прожить на капитанское жалование, дает всем проходимцам, которых его милость подняла из рядов подонков общества, возможность грабить, воровать, открыто разорять нацию и утаивать народные деньги. Да, да, не полотеров, которые пользуются драгоценностями, брошенными в комнате, а маршалов и королей, созданных императором, следовало бы обыскать как следует, раздеть догола». Голос Екатерины дрожал от злобы. Сильная, непоколебимой честностью Лефевра, Екатерина Сен-Жень полными пригоршнями кидала правду прямо в лицо нахалкам, проходимцы мужья, которых грабили империю, дожидаясь, пока можно будет изменить императору. Каролина Неаполитанская была смела, да и гордость от сознания, что она королева, еще больше придавала ей храбрости. «Герцогиня, вероятно, хотела бы вернуть нас к эпохе республиканских добродетелей», — сказала она с презрительным смехом. «О, вот-то были славные времена, когда все говорили друг другу «ты», а человек, слишком часто мывший руки, уже вызывал подозрение. «Не смейте оскорблять солдат республики», — промолвила Екатерина дрожащим голосом. «Они все были героями, как Лефевр. Они сражались не так, как сражаются ваши мужья, ваши любовники, ради чинов, привилегий, майоратов, ради возможности нажиться за счет народных денег.